Глава 22. За порогом меня встретил возмущенный Рен. Видно, питомец давно ожидал нас, волновался, но как только убедился, что все в порядке, демонстративно удалился, подняв хвост трубой. Умилительно наблюдать такое в исполнении маленького котенка. Мы с Лиланой не сдержались и прыснули со смеху. Я потом долго уговаривала питомца не дуться и простить нерадивую хозяйку. Впрочем, обиды забылись. Стоило упомянуть о каменной беседке и тайне, которую удалось приоткрыть. Тогда Рен превратился в слух и не упустил ни единого слова из рассказа. Чувствовала, как он сосредоточен и рад. Мне представлялась сложной задачей найти подходящее для Релорна место, а тут такой шанс выпал. Радужный настрой сбила Лилана. А всего-то поинтересовалась, уверена ли я в том, что смогу вернуться, и не нашел ли кто другой проход к лесу. Ну да. Если у кого-то получилось разгадать тайну ведьмы Лейдер, то уж он сохранил бы открытие при себе. Вот как я, к примеру. Женишок не в счет, случайный свидетель. Как же сглупила, когда ринулась проверять проход в его присутствии. Ключ сработал, и теперь ведьмак не отвяжется. Он и так прицепился, как пиявка, а сейчас преследовать по пятам начнет. «Не будем торопиться», — решили на общем собрании, в котором участвовал Ирен. «Освоимся в академии, разберемся с учебой. Может, времени не хватит на изучение портала, а за 12 циклов отыщется способ проникнуть в главную тайну академии и не вызвать подозрений». Естественно, подготовиться к занятиям мы не успели. Новое расписание обнаружилось в почтовом ящике и после прочтения проявилось в специальной рамке на столе. Впервые увидев работу магической почты, я пришла в полный восторг. Ящичек представлял собой средних размеров шкатулку, украшенную неизвестными лунами и цветными камешками. Она настраивалась на ауру и привязывалась к значку Магиуса. Принцип привязки знакомый. Углубление для большого пальца, капля крови и легкий импульс силы. В дальнейшем достаточно импульса, и шкатулка откроется. Наличие писем определялось по сиянию камешков. Красный – нечто важное, требующее немедленного ответа. Зеленый – несрочные послания. Утро началось с навязчивого мелодичного перезвона. Ни затыкание ушей, ни засовывание головы под подушку не помогло избавиться от противной трели. Это только первую пару минут она кажется красивой, а потом ненавидишь мелодию всеми фибрами невыспавшейся души. Пока поднялась с кровати и, пошатываясь, побрела в ванную, та звенела и звенела. Заткнулась только после контрастного душа и осознания, что проснулась окончательно и бесповоротно. Лилана выглядела до противного бодрой. Она могла не спать по трое суток, и это никак не сказывалось на ее самочувствии. Судя по книжкам на столе, подруга и позаниматься успела. Я подавила в себе нехорошее чувство зависти и предложила вкратце пересказать, что нового узнала. Навка без проблем выполнила просьбу. Пока я одевалась, а потом по дороге в столовую, она говорила и говорила без остановки. Позавтракать удалось без происшествий и в виде одного прилипчивого ведьмака, но не без неожиданностей. В помещении было людно. Магиусы толпились у раздаточных столов и впервые брали двойные порции. Не знаю, во сколько пришлось подняться повару, но наготовил он с запасом. Поварята сбились с ног, обслуживая голодную толпу, а непривычный гул голосов сопровождался дружным брецанием вилок и ложек. «Привет, новенькие!» За стол подсела незнакомая девушка. По бледно-зеленой форме и значку с тремя полосками легко определялось, что она училась на травницу и перешла на третий цикл. «Привет!» — поздоровались и мы. «Верно, только вчера поступили. Осваиваемся», — ответила за обеих. «Меня Зертана зовут. Бабка ведьмой была, вот кое-какие умения и перешли по наследству». Девчонка посмотрела с вызовом. «Я так сразу и не угадала, гордится ли та происхождением или проверяет нашу реакцию». «Я Лилана, а это моя сестра Залана», — вступила в разговор Навка. Судя по всему, она не собиралась делиться с новой знакомой информацией, потому как продолжение о наличии в роду ведьм не последовало. «Что-то не видела вас в общежитии. Неужели в отдельном доме поселились?» Похоже, ведьмочка отступать не собиралась и вела себя нагловато, внешним видом и поведением подчеркивая собственную значимость в местном обществе. «Да, в отдельном. Глупо не признать очевидного. Это и так скоро выяснится». «Любовник оплатил?» Дерзко поинтересовалась Зертана. «Когда только успели запрыгнуть к нему в койку? Чтобы вы знали, Нейден на дешевке не разменивается. Ему и аристократка не всякая подойдет. Сама видела, как отшил парочку. Так что вам ловить нечего». «Серьезно?» Я даже не обиделась на оскорбление. Глянула на Лилану, у которой бесенята в глазах прыгали, и прыснула со смеху. Подруга не выдержала и рассмеялась следом. «Думаете, шучу?» Ведьмочка ядовито улыбнулась. За улыбкой она прятала раздражение, что разговор явно шел не по плану. В том, что такой план у девушки заготовлен, не сомневалась. Очень уж красноречиво Зертана выражала эмоции. «Нет, что ты! Ни в коем случае, только...» Я изо всех сил пыталась быть серьезной. «Это подруга. Как увидишь Нейдена, попроси, чтобы забрал браслет. Не снимается, зараза. А ленту пусть на память оставит, я новую куплю». Об этой традиции среди ведьм Зертана слышала. Недаром у нее так лицо вытянулось, как у снулой рыбы. Сказать девчонке было нечего, а мы как раз собирались уходить. Первой парой стояли магочисла. Это алгебра и геометрия вместе взятые. Преподавался предмет всем факультетам первых циклов. Аудитория располагалась в корпусе артефакторов и занимала приличную площадь. Столы делились на 4 сектора и ступенчатым амфитеатром уходили под потолок. Магиусы рассаживались в соответствии со специальностями. Если смотреть от двери, то расстановка получалась такая. Сначала боевики, затем алхимики и артефакторы, далее травницы и лекари, и ряд у окна – стихийники и бытовики. И что выбрать? Кроме третьего ряда с травницами, свободных мест было полно. Ближние кафедры столы заняли явные заучки и ботаны. Себя мы к таким не относили, однако учиться собирались с прилежанием. На галерке, ничуть не удивилась, расселись аристократического вида личности. Нам оставалась золотая середина. Нужно только определиться с рядом. Я уже двинулась к первому, но Лилана шикнула на меня и потащила ко второму. «Может, объяснишься?» — негромко спросила у подруги. «Боевой курс у нас общий, так почему?» Появление Нейдена оборвало на полуслове, да и вопрос отпал за ненадобностью. А уж когда женишок бурно поздоровался с парнями, сообразила, что меня царапнуло при взгляде на них. Это же те самые боевики, что устроили ловушку в парке. Лиц я не запомнила, но вот форму не спутаю. В отличие от меня, Навка узнала участников. Кто-то из них в разговоре с ведьмаком кивнул в нашу сторону, и тот расплылся в улыбке. Поманил пальцем и указал на свободное место рядом с собой. «Ага, вот прям спешу и падаю». Демонстративно отвернулась, будто и не заметила активной жестикуляции. Хорошо, хоть подойти не успел. В аудитории появился преподаватель, и магиусы вскочили с мест. Магмастер Ронат Энн Деливер, как указано в расписании, сухо кивнул на наше приветствие и разрешил сесть. Внимательно оглядел учеников и удивленно вздернул бровь при виде нашей парочки. Я догадалась, что его удивило, но виду не подала. Впрочем, и маг не стал заострять внимание на несоответствие нашей униформы и принятой на ведущем факультете, и начал урок. Да, Нейден не обманул, что на первых циклах легче тем, кто проходил домашнее обучение. Я уж не говорю о школьной десятилетке и вузе за плечами. До высшей математики тут не скоро дойдет. А пока программа шла на уровне начальных классов. Скучно. На первой части занятия рассказывали теорию, на второй закрепляли ее на примерах. Таблицы умножения как таковой не было, но хотя бы в столбик складывать и вычитать тут умели. Несложные действия я просчитывала в уме и сразу писала ответы. Лилана подсмотрела ход моих вычислений и признала, что так намного лучше. На листочке накидала Навке таблицу Пифагора, чтобы научилась быстрому счету. Подруга запомнила ее за пару минут, после чего порвала лист на мелкие кусочки. Делиться знанием ни с кем не захотела. В чем-то соглашусь с ней. Пусть мир развивается и идет собственным путем. Не так уж это и сложно составить числа и вывести закономерность. Однажды кто-нибудь одумается, но облегчать жизнь магам, уничтожавшим коренное население Элира, не собиралась. После урока Нейден перехватил нас на выходе. Нагло притянул к себе, чмокнул в щеку. Среди боевиков, прогуливающихся неподалеку, послышался одобрительный гул, смешки. «Привет, а чего к нам не сели?» — поинтересовался он. Сам придумаешь ответ или обидеться хочешь?» Огрызнулась я. Близость ведьмака действовала на нервы, о самоуправстве и показухе молчу. Однако злилась на себя, и то злость больше наигранная. Признавать, что нравится такое внимание, и таю от приятных прикосновений, ни за что не буду. А найти повод, чтобы выбесить женишка, расплюнуть. «Кстати, раз уж у тебя новая пассия...» Зертана передала мою просьбу? Нет? Видимо, не успела, раз ленту не принес. «Так, значит, и мне теперь можно поклонников завести». Демонстративно оглядела коридор, в котором оказалось на удивление много магиусов. Парни, когда скользила по ним взглядом, расправляли плечи, улыбались и подмигивали. «Нет, ребята, не дождетесь. Нам еще учиться вместе. Хотя вы еще об этом не подозреваете. Нужен кто-нибудь постарше, чтобы отпор дал Нейдану и позлить мог». На счастье или на беду, подходящие для мести парни как раз зашли в корпус. Подтянутые, породистые. Они держались особняком и всем своим видом выказывали пренебрежение к простым смертным. Сразу понятно — аристократы. Причем из самых родовитых. Золотая молодежь, одним словом, мажоры. Впереди шествовал главный мажорик, статный брюнет с дерзким синим взглядом. Аура властности и собственного превосходства над магиусами так и изливалась наружу. Бордовая форма и три знака стихии на значке говорили, что парень силен в магическом плане и учится на боевом факультете. Пожалуй, с таким связываться себе дороже. А вот в его свите найдутся достойные экземпляры. Понравился холодный блондинчик, бесстрастный, горделивый и очень даже симпатичный. Привлек он тем, что держался с достоинством, как и подобает положению, но без лишней надменности. Графитовая форма удивительно сочеталась с глазами цвета грозового неба и намекала на хороший уровень дара и на высокий интеллект. Искусство создания артефактов требовало усидчивости, недюжинных способностей к счету и богатого воображения. Мажоры целенаправленно шли к аудитории, выход из которой преградила наша компания. Толпа молчаливо расступалась. Парни спешили убраться с глаз золотой четверки. Девушки же, кто посмелей, наоборот, из кожи вон лезли, чтобы на них обратили внимание. «Даже не думай, это принц и его свита!» — яростно прошептал Нейдан. Крепко обхватив за талию, ведьмак оттащил меня в сторону. А у меня от одного упоминания императорской семьи глаза кровью налились. Внутри запылал такой пожар ненависти и жажды мщения, что вспыхнули пальцы. Нейдан молча обхватил мои ладони руками, не давая огню вырваться. Мне-то пламя не причинило вреда, а вот ему... По коридору поплыл запах паленой плоти. «Успокойся!» — прогремел в голове голос Навки. «И усмири огонь! Нельзя причинять вред магиусам, тем более публично!» Я вздрогнула и посмотрела на подругу. Раньше она лишь читала мысли, но ни разу не транслировала свои. Что это значит? Неожиданные способности Лейланы позволили переключить внимание и справиться с огнем. Пламя стихло. Однако Нейдану пришлось несладко. То, что он молча вытерпел невыносимую боль от ожогов, говорило о многом. Выходит, меня спасал. Прояви я агрессию по отношению к принцу. Тут бы нам и конец пришел. Нам — это мне и Лилане, которая не осталась бы в стороне. Вот только подруга и не подумала уступать дорогу императорскому сынку. Места вокруг свободного много образовалось. Обойти девушку не составило бы труда. Но это же обнаглевший от вседозволенности мегабалбес. И тут какая-то крестьянка заступила дорогу. Ой, что будет. Лиланка умела манипулировать мужчинами. Каждый, у кого не было защиты, становился ее преданным рабом. Как именно Навка воздействовала на умы сильной половины мира, я не понимала. Полагаю, это связано с гипнозом и женскими чарами. Во всяком случае, такие выводы сделала из нескольких удачных примеров подчинения. И вот сейчас подруга выпустила Навью сущность. Внешне это выражалось в изменении цвета глаз, вернее, в их притягательном сиянии. Руки девушка предусмотрительно спрятала за спиной, так что появление когтей увидеть никто не мог. Острые клыки чуть выделялись под растянутыми в язвительной улыбке губами, но их ведь еще разглядеть нужно. Я давно знаю Лилану и привыкла к ее внешности, а вот остальные затихли в восхищении. Даже девчонки. Дерзкий вызов во взгляде и расслабленной позе, флюиды соблазна и опасности. Изумительная красота нечисти притягивала мужчин как магнитом и вызывала неконтролируемое желание. Инстинкт самосохранения в это время кричал об угрозе, а все вместе взятое щекотало нервы и выбрасывало тонны адреналина в кровь. «Нтор Эр Агиру IV», — представился принц и даже обозначил кивок головой, что при его статусе не обязательно. «Как ваше имя, прекрасная леди?» «Лилана». Ответный кивок, означающий приветствие равного по положению. Мимолетный взгляд в нашу сторону, усмешка и мстительная. «Эллар». И никакой приставки к фамилии, указывающей на благородное происхождение. Пока принц обтекал от прилюдного унижения, Навка с королевской статью направилась к нам. Почему в этот момент я резко вспомнила, что давненько стою в объятиях ведьмака, не знаю, но вывернулась из кольца рук. Нейден дернулся и зашипел, видимо, потревожила ожоги. «Дай посмотрю». Схватила его за запястье и развернула руки ладонями к себе. Прожженное до кости мясо, волдыри, сукровица. Мерзкое зрелище. А он ведь не пикнул. Герой, ага. Да некоторые с ума сходят от боли. Я помню, сколько времени лечилась от подобных ран. Сердце ёкнуло, когда осознала, что живьем чуть не спалило человека. Наорал бы, что-нибудь сделал в ответ. Так нет, стоит и улыбается. «Прости, я не хотела этого. Я... Спасибо». Против воли прониклась сочувствием и благодарностью к жениху. Защитил от неразумного поступка. Сам пострадал при этом. «Почему? Зачем?» В голове не укладывалось. Не может ведь ничего не чувствовать. Вон и побледнел, и бисеринки пота на висках говорят о сильном напряжении. Только улыбка как приклеилась. Поделиться с ним жизненной силой, что ли? Может, быстрее руки залечит? Резерв был полон. С Навкиным накопителем я уже навострилась концентрироваться и передавать энергию мгновенно. Так что короткий импульс силы, приправленный пожеланием скорейшего выздоровления, и дело сделано. Ведьмак дернулся и оторопело посмотрел на меня. С мстительной радостью вернула его же слащавую улыбочку. «Идем скорее, на пару опоздаем», — бросила Лилани, и мы очень вовремя протиснулись сквозь строй магиусов и юркнули в следующую аудиторию. Вслед послышался возмущенный ропот прихлебателей золотой четверки и визгливые вопли принца. Тот явно отрывался на ком-то из ближайшего окружения. Хотела устроить веселую жизнь Нейдану, а вышла наоборот. Он спас меня и открылся с новой стороны. А подруга какова? Так унизить императорского сынка? Как бы ни аукнулась впоследствии. Этот гад Релорнский лес спалил, из-за чего бывшая владелица моей тушки погибла, нарушил договор между магами и ведьмами, и все сошло с рук. Что ему какая-то дерзкая девчонка? Раздавит и не заметит. «Я была в своем праве», — хмыкнула Лилана, для которой милое дело покопаться в чужой голове. «И посмотрим, кто еще кого раздавит. Он ведь попался». «В смысле попался?» «На крючок. Вот увидишь, не пройдет и дня, когда высочество получит исчерпывающие сведения о нас и прибежит как миленький». «Лилана, ты что, его? Да?» О подчинении побоялась вслух говорить. В аудитории полно любопытных ушей. «Нет, не то, о чем думаешь. Гораздо проще. Я задела гордость, оскорбила, а это похлеще подчинения будет», — наклонившись поближе, прошептала Навка. «Теперь сам за мной бегать начнет, а там, глядишь, допустит еще ошибку. И тогда я отомщу». «Не связывалась бы ты с ним», — так же тихо ответила подруге. «В его руках власть, сила, империя, наконец. А мы всего лишь две деревенские девчонки. И... А о какой ошибке речь?» Принц не ответил на оскорбление, проявил слабость, просчитался. «В таких случаях наказание должно быть незамедлительным. А мы спокойно ушли. Наш дом не осаждает полк гвардейцев и самих не тащат в тюремные казематы. Это о чем говорит?» «И о чем же?» «Что я его заинтересовала. Именно я, деревенская выскочка с простой фамилией и непонятным происхождением. Тут даже принуждения не потребуется, чтобы заставить наследника делать то, что захочется». Женское коварство непредсказуемо и опасно. особенно в исполнении красивой женщины, знающей себе цену. А если она еще немного нечисть, то берегись, высочество, мстительной Навки. Живым не уйти. Ох, и как получилось, что еще одна проблема свалилась на наши головы? Ну не бросать же все теперь и бежать, куда глаза глядят. В том-то и дело. Если не доведем начатое до конца, то бежать будет незачем и некуда.